5. Очнулся Тимофей от того, что его куда-то волокли по снегу. Голова то и дело билась о твердую наледь мостовой. При очередном толчке он открыл глаза, как в перевернутом зеркале видит трех человек, точнее, маленьких человечков, дружно тянувших его за ноги. Припомнив свой рывок к Всеволоду, перекошенное яростью лицо матроса, выстрел и беспамятство, Тимофей решил, что он бредит. Но увиденное оказалось явью. Одна из фигур обернулась, и детский голос обрадованно спросил: «Дяденька, ты живой?» «Живой», — прохрипел Тимофей, заметив струйки крови, текущие из рукава пальто. «Слава богу, живой!» Человечек снова обернулся к Тимофею, и тот понял, что это ребенок из подвала, предостерегавший его накануне. «Тяжелый», — сказал другой детский голосок, обращаясь к кому-то. Несмотря на боль и тошноту, Тимофею стало неловко, что его тащат дети. Он пытался помогать ногами, но тело не слушалось его. — Ты уж лучше лежи, дяденька доктор, не ерепенься! — запыхавшись, сказал старший ребенок. — Мы знаем, где ты живешь. До самого дома тебя доставим. — Спасибо. По лестнице Тимофей карабкался сам, оставляя на каменных ступенях вязкие пятна крови. Спасители лишь поддерживали его за спину, чтобы он не упал. — Здесь... Парнишка показал на дверь квартиры Макеевых. Тимофей прикрыл глаза в знак согласия, указав пальцем на звонок. Но звонить не пришлось, дверь распахнулась сама собой, и Ольга Александровна с тетей Симой кинулись его поднимать. Снизу на помощь бежал Пётр Сергеевич, давно разыскивавшего на улице. — Сюда! Кладите, на кушетку! Так, хорошо! Голос отца звучал спокойно и деловито, вселяя в душу Тимофея твердую уверенность в защите от всех бед этого мира. Отец рядом. Он заступится и спасет. Молодой человек почувствовал, как с него снимают пальто. Мелькнули ножницы, разрезавшие рукав, и в его руку легко вошла игла шприца с лекарством. Все хорошо. Рана чистая, пуля не задела кость. До свадьбы сживет. До свадьбы, удивленно подумал Тимофей. Действительно, ведь скоро моя свадьба. Он поискал глазами лицо невесты Зиночки, не нашел его и, обессиленный от потери крови, заснул глубоким сном. «Тимошка, айда купаться!» — смеясь, кричала ему растрепанная босоногая девчушка в рваном сарафанчике. Тимошка узнал свою деревенскую подружку, Любку, дочку пастуха, и улыбнулся в ответ. «Не могу! Дед Илья учит меня косить!» Он посмотрел на траву и вместо зеленой осоки увидел змей, обвивающих его ноги. — Не бойся, Тимка, ты всю жизнь проживешь со змеей на груди. Тимошка вдруг увидел вместо Любки маленькую старушонку в смешной шляпке, украшенной чучелом птицы, и потрогал на шее медальон с чашей, обвитой змеей. Медальон ему передал доктор Макеев перед тем, как отправить сына в гимназию. — Да, Сефея Никандровна, откуда ты взялась? Угадай. Бабка запрыгала на одной ножке, как маленькая девочка, замахала платочком. — Скоро в России будет столько слез, что никаких платков не хватит. Но ты не бойся, твоя доброта будет всегда спасать тебя. Только не забывай, что у тебя есть моя пуговица и кинжал. Не забывай. Она еще раз покрутилась вокруг себя и незаметно превратилась в Зиночку Арефьеву, его дорогую невесту. — Пуговица, да Сефея Никандровна у меня, — сказала Зина. — Я всегда ношу ее с той поры, как ты подарил мне ее. Она расстегнула воротничок, показала пришитую к нижней блузке пуговку. — Видишь? — Вижу. Тимофей открыл глаза и встретился взглядом с отцом. — Очнулся. — Как ты себя чувствуешь? Доктор Макеев сосчитал его пульс и удовлетворенно вздохнул. — Ранение легкое. Пулю я достал. Теперь необходимо хорошее питание и гигиена. Серафима ушла на рынок менять вещи на сахар. — Где дети? — Меня принесли дети, — вспомнил Тимофей. Отец неопределенно пожал плечами. — Право, не знаю. Мы были так заняты твоим ранением, что не успели заметить, куда они исчезли. Тимофей приподнялся на подушках. — Мне необходимо их найти. — Их и Всеволода. Пётр Сергеевич потемнел лицом, приложил палец к губам. — Тссс! При Оленьке ни слова. Она сама не своя от тревоги за Севочку. Всю ночь за вас молилась, с колен не вставала. Пётр Сергеевич помолчал, глядя на окно, начинавшее светлеть небо. Сколько таких рассветов видел Тимофей с тех пор, как его круглого сироту усыновил овдовевший доктор Макеев? Иногда они были радостны и ясны, когда дрождавшийся день сулил тревоги и неприятности, но еще никогда ни один рассвет не представлялся таким мрачным, безысходным, как сегодня. На вошедшую с чаем Ольгу Александровну было страшно смотреть. Такое выражение безысходности было на ее лице. Он его видел лишь однажды, в тот день, когда газеты известили всех о гибели князя Изерского. «Погибнуть в бою — честь для русского князя», — сказала она тогда, услышав потери мужа. Папа прав. Молчание сейчас благо для нее. Когда нет известий, остается вера и надежда. Мысленно согласился Тимофей с Петром Сергеевичем. Он с благодарностью отхлебнул горячий чай, отметив, что тете Семе удалось раздобыть сахара. Сладкое подкрепило упавшие силы. Покачиваясь, Тимофей встал и пошел в ванную, чтобы умыться. Из-за двери ванной комнаты шел неприятный запах, раздавались странные звуки, словно кто-то сморкался или плакал. Здоровой рукой Тимофей распахнул дверь, и ему прямо в ноги грязным пятачком ткнулся упитанный поросенок с упругим колечком розового хвостика. — Что это? — недоуменно оглянулся в поисках ответа, сбитый с толку Тимофей. — Нечего, месту зря. — Пустовать! — выплыла из гостиной соседка Дарья. Подбоченясь увесистым кулаком, она вызывающе посмотрела на бывшего хозяина квартиры. — Здесь я порося жить будет. Можно и в кухне ополоснуть, там тоже есть раковина. Любовно скосив глазом на пофюркивающего питомца, женщина заявила тоном, не допускающим возражений. — Мы теперь в стране хозяева. Рабочий класс, кого хотим, того в дом приводим. — Порося — это не самое худшее, что может быть, — равнодушно подумал Тимофей, морщась от боли в раненом плече. Любое движение давалось ему с трудом, но голова не кружилась. Температура не поднималась, это укрепляло в мысли, что уже завтра он сможет пуститься на поиски Всеволода. Когда прозвучал негромкий звонок в дверь, Тимофей уже сидел в комнате, слушая новости, которые взахлеб рассказывала тетя Сима. «Ваше сиятельство, примите мои искренние приветствия!» Надтреснуто звучал из коридора довольно знакомый голос. И в комнату вошел грузный господин в коричневом пальто с барашковым воротником. Его грушевидный нос, покрасневший на морозе, в тепле постепенно приобретал желтоватый оттенок, поэтому казалось, что с приходом гостя в комнате меняется освещение. — Аполлон Сидорович! — княгиня Ольга Александровна сделала шаг навстречу старому библиотекарю, но гляд проработавшему у них в особняке, и замерла, вопросительно глядя на неожиданного визитера. — Чем обязаны вашему посещению? — Позвольте вашу ручку, — библиотекарь гигант стянул запорошенную снегом шапку, отчего его лысина блеснула в огромном стенном зеркале с резной рамой, припал к руке княгинь. — Я поспешил к вам с новостью. Уж и не знаю, хорошая она для вас или плохая. В наше время это трудно предугадать. Он сделал паузу, переводя смущенный взгляд с одного лица на другой, пожимая руки всем стоящим в комнате. — Не томите, — поторопил его Ольга Александровна. — Ах, да. Аполлон Сидорович неловко потоптался, сопя, опустился на гнутый стул, скрипнувший под его весом, и выпалил. — Я только что имел счастье видеть его сиятельство князя Всеволода Андреевича. — Жив! — вскрикнула Ольга Александровна, перекрестилась. — Жив! И даже здоров! — подтвердил библиотекарь. — Только что, извините, синяк под глазом. — Жив наш Севушка! — эхом откликнулась тетя Сима и, подскочив к Тимофею, чмокнула его в нос, прибольно задев за плечо. — Слышишь, Тимка? — Жив! Петр Сергеевич отвернулся и стал смотреть в окно, чтобы жена не заметила слез. Довольный произведенным эффектом, Аполлон Сидорович принял свободную позу и облегченно вытер лысину дамским кружевным носовым платочком, понимающе обведя глазами убитое горем семейство. — Его сиятельство в особняке князей Езерских. — В вашем бывшем особняке, Ольга Александровна, — поправился он. — Возможно, вы не знаете, но сейчас там размещается революционный военный совет, а подвал переоборудован под тюрьму. Туда князя и заключили, господа социалисты. Такие, знаете, решительные товарищи в кожаных пальто и с револьверами на боку. В то время, когда к подвалу привели Всеволода Андреевича, я получил приказ очистить библиотеку и экстренно паковал наиболее редкие книги. Он сделал паузу и обеспокоенно продолжал. — Надеюсь, вы понимаете, что я никак не мог бросить ценные экземпляры на произвол судьбы. Аполлон Сидорович заволновался, покраснел и сжал кулачищи. — Вы не представляете! На моих глазах, — он ткнул пальцем в переносицу, — революционные матросы разорвали на самокрутке прижизненные издания поэта Тредьяковского, вообразите! Заворачивать вонючий табак самосад в листы, помнящие прикосновение пальцев государыни Елизаветы Петровны, лучше бы я слеп. Библиотекарь силой обхватил голову руками, словно намереваясь раздавить ее, как арбуз. Матросы не нашли ничего лучшего, как утешить меня, объяснив, что выбрали самую старую книгу. Им невдомек, что именно старые книги и представляют наибольшую ценность, о времена, о нравы. Ольга Александровна потеребила хранителя книг за плечо, требуя ответа. — Аполлон Сидорович, вы говорили про князя. — Ах, да. Мужчина завозился на стуле, поджал под себя ноги, заметив, что с его башмаков уже натекла изрядная лужица, и нарато поморщился. — Батюшка, ты всю душу вымотал. Толкуй скорее, что с севушкой, — не выдержала тетя Сима. — Пакую я книги и нос не высовываю, — снова принялся рассказывать библиотекарь. Вдруг дверь приоткрывается, и в щелку я вижу, как по коридору матросы ведут его сиятельство. Всеволод Андреевич растрепан, шинель разорвана, но вид не сломленный, смотрит бесстрашно, я бы даже охарактеризовал презрительно. — Расход офицерика, — спросил конвойный молодой комиссарши, прикомандированный к Реввоенсовету. — В кутузку, под особый замок. — Арестована пока не трогать, — скомандовала она. Библиотекарь с книгами из библиотеки выкинуть? Это будет комната допросов. Ужуйские книги раздать трудовому народу для протапливания печей, а этого хмыря, она показала на меня, выгнать на улицу и больше не пускать. Увижу поблизости, сама расстреляю. Я как это услышал, давай скорее выносить самые ценные издания. Всю ночь работал, а утром поспешил к вам поведать о сыне. Библиотекарь внимательно посмотрел на княгиню, ожидая одобрения. — Огромное спасибо, любезный Аполлон Сидорович! — искренне поблагодарил его Ольга Александровна. — Вы подарили нам хоть маленькую, но все-таки надежду на благоприятный исход. — Погодите, погодите! — вскричал Тимофей, едва не потеряв сознание от резкой боли в раненом плече. — Вы сказали, что в библиотеке будет комната для допросов? — Именно так, сударь, — подтвердил библиотекарь. Тимофей с прозовевшими щеками приподнялся на кушетке и ликуя пояснил окружающим причину своей радости. — Вы помните, что библиотеку ведет подземный ход из ротонды? Я проникну по нему и спасу Всеволода. — Тимошенька! — княгиня стиснула пальцы, ее дыхание стало прерывистым. — Я даже не знаю, что и сказать. Должен отбросить эту мысль. Мы не выдержим потери обоих детей. — Ничего не получится. Отрицательно покачал головой Аполлон Сидорович. Перед тем, как уйти, я заблокировал рычаг потайной двери, чтобы ее невозможно было открыть из библиотеки. — Как? — ахнули хором Тимофей и Ольга Александровна. Аполлон Сидорович пожал широкими плечами и уныло повесил нос. — Я не хотел, чтобы захватчики знали тайны особняка и пользовались ими. Он постучал себя кулаком по лбу. — Балда! Балда, балда! — Погодите, господин библиотекарь. Перебил его стенание Тимофей. — Лучше растолкуйте, каким образом можно вновь заставить работать секретную дверь. — Весьма несложно. — Справится даже ребенок, — охотно откликнулся Аполлон Сидорович. — Необходимо лишь войти в помещение над библиотекой. Там ванная комната, которую заняла комиссарша, — показался на княгиню, стыдливо покраснев, — и переставить местами два фальшивых крана с разноцветными ручками. — И все? — И все! — утвердительно хлопнул себя по коленке Аполлон Сидорович и выразительно округлил глаза. — Никаких проблем! — Кроме того, как проникнуть в помещение второго этажа? — В дамскую ванную комнату, — возразил Тимофей и задумался, вспоминая расположение комнат в особняке князя Изерских. Он хорошо знал каждый его закоулочек, каждую кладовочку, потому что своими руками вместе с отцом и князьями Изерскими переделывал жилые покои под лазарет для раненых во время русско-японской войны. Правда, вскоре после войны овдовевшая княгиня со Всеволодом переехали в квартиру доктора Макеева, особняк продали богатому золотопромышленнику Мухину. Но, по слухам, тот не перестраивал апартамент, гордясь и старинным аристократическим прошлым. Тимофей подтянул к себе клочок бумаги, принялся набрасывать по памяти план особняка Изерских. Его карандаш быстро скользил по бумаге, скажем, штрихом, укрепляя надежду на освобождение Всеволода. Остается только придумать, как разблокировать потайную дверь.